Блаженством является именно качество, когда вы учитесь любить. Не когда вы учитесь быть любимыми, а когда вы учитесь любить. Чтобы стать любимым, нужно много получить. Можно получить много красоты физической. Можно получить много денег. Можно занять какое-то положение в мире и так далее. И поэтому таких личностей называют карми. Карми. Кто же такие карми? Это люди, которые хотят привлечь к себе внимание женщин. Они не любят женщин. Они хотят привлечь их внимание. Они хотят, чтобы их женщины любили. И таким образом карми – это мотивация. Карма – это мотивация, деятельность. И Кришна объясняет в Бхагавадгите, человек, разумный человек, должен очень хорошо понять, что есть действие, что есть запрещенное действие и что есть бездействие. И поскольку вся ведическая система относится, мы сейчас с вами занимаемся шудха-сатва, то есть мы веданту изучаем, мы не просто изучаем какие-то части, мы изучаем веданту, мы не изучаем кармаканду. Поэтому ни в коем случае нельзя эти писания понимать с позиции ритуальной деятельности, то есть движения. И когда мы говорим про движение, это не значит, что что-то внешнее продвигается. Что вы двигаете руками лучше, или у вас больше мышцы становятся, или вы лучше крутите лепестками, или вы все время вовремя приходите. Нет. Когда идет вопрос о продвижении, это означает, что живое существо продвигается в понимании, что же такое любить. Любить. Что же такое любовь. И поэтому браманы в вайшнавских сампрадаях, именно в вайшнавских сампрадаях, и люди, которые получают харинама дикша, это означает, что вы начинаете интересоваться любовью. То есть вы поняли и начинаете интересоваться любовью. Как научиться любить? Не как стать любимым, а как научиться любить. И человек называется дикша. Он начал учиться любить. И не себя. А все, что его окружало, и кто его окружал до этого. Вот что такое вайшнавская культура. И знание и культура – это разные вещи, о которых мы можем представлять. Вы можете любить по схеме, последовательно как-то, схематично, терминоложно? Нет. Это чувство. Это чувство. Поэтому мы видим, как гопи Вриндавана прославляются. Джай Радха Мадхава. Чья любовь прославляется? Радхи. Радха так любит Кришну. Не прославляется Кришна, прославляется Радха. Потому что ее объектом любви является Кришна. И поэтому мы поем «Джай Радха Мадхава». Что же Радха делает? Радостея, раньше называли радостея, то есть это счастье. Она счастлива любить Кришну. Это ее счастье любить. И поэтому мы видим, какая удивительная культура Вриндавана. Люди там, может быть, чему-то внешне не следуют, они такие простые, у них нет мерседесов. Но Браджабаси – это люди, которые любят. И поэтому там нету каких-то законов, не надо президентов, никого не надо. Никаких-то там юристов. Там всем правит Радхарани. Шримати Радхарани. Поэтому на каждом дереве написано «Джай Рады, Джай Рады, Джай Рады, Рады Шьям, Рады Шьям». Рады, рады, рады щам. Рады, рады, рады щам. Все деревья, подруги, все абсолютно. О чем же говорят с подружками? О своей любви. С подружками никогда не говорят там, кто их любит. Они никогда не хвастаются. Они ведут сокровенный диалог о том, кого любят они. И Радха рассказывает деревьям. Слушай, подружка, я так люблю этого Кришну. И она не стесняется, что она такая дура. Она не стесняется любить, она стесняется не любить. Она страдает не от того, что она нелюбима. В материальном мире люди страдают, что их не любят. Но их поэтому и не любят, потому что они сами никого не любят. И любить только ради того, чтобы тебя полюбили, это и называется имперсонализм, пустота. Нету в этом сердце любви. Это сердце подобно вору. Оно ворует любовь и почтение других. И поэтому Бхактивиданта мы каждый раз говорим: «Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштай Бутали Шримати Бхактивиданта». Он знает науку о любви. Как любить, а не как быть любимым. Бхактивиданта с вами, и ты на мне. Намаште Шарашвати Деви, Гаурвани Прачарине, Нервикшеше Шуньявади Пасчати Дештарине. Что то сердце, в котором пусто, что значит пустошь? Оно только все туда заполняет чужую любовь. Все пытается к себе внимание привлечь. Это и есть проявление имперсонализма. Это самые опасные люди, и поэтому именно их называют демонами. И Прабхупада описывает, что есть два пути: правритти и нивритти. Нивритти – это те люди, которые хотят любить. Они понимают, что в этом счастье. И не всегда человек сразу осознает это. И что же нужно для того, чтобы сразу встать на путь нивритти? И в шастрах говорится, нужно повстречать Бхактивиданту. И это не просто должность или какой-то диплом, бхакти-шастр. Вы должны так сильно полюбить Бхагавад-гиту. Полюбить! Вы оттуда вытащили любовь. Вы оттуда не вытащили какой-то практицизм, что у нас будет много молока, хлеба или чего-то. У нас будет больше любви. Что у вас будет больше любви к другим. И вы начинаете с мелкого, с маленького. Вы начинаете смотреть вокруг себя. Как в Библии говорит Христос: возлюби ближних, тот близко там. Я не любил никогда ближних, он думает. И мы думаем: а, христиане, мясоеды. Мы не едим мясо, конечно, чтобы привлечь к себе внимание. Несомненно, мы не едим мясо. Поэтому мы просто бескультурные личности. И культура означает любовь. Поэтому дети, только дети, они спонтанно, не имея образования, рисуют в каждом своем рисунке солнце, которое улыбается. И есть такое понятие: в каждом рисунке солнце. В детском. Пока только в детском. Почему же ребенок рисует солнце? Он хочет любить. Пока он маленький, он все любит. Он все еще любит. Он не знает, что такое не любить. Он еще маленький. Карма его еще не раскачалась, и поэтому до 14 лет во Вселенной запрещено наказывать его. Потому что он еще любит. И поэтому, что бы он ни сделал, запрещено его наказывать, потому что он еще сделает это по глупости. По какой глупости? Он еще не научился ненавидеть. Он еще не научился обижаться, гордиться. Он еще не смотрит с похотью на девочек. Он на горшке к ним подъезжает. И они что-то там друг друга трогают. Но в этом нет похоти. Он смотрит на этих букашек. Какая интересная. И он думает: раз это все шевелится, оно... все священно. И поэтому он рисует солнышко. Тепло, хорошо. Ему хочется любить и быть любимым. Он еще ничего не знает. Маленький человек. Маленькие дети держатся за ручки. Все им говорят: крикните: «Елочка, зажгись!» Они: «Елочка, зажгись!» И все: «А, елки тупые!» Они все вместе кричат. У них еще нету столько гордости. Они малыши. Мальчики еще сражаются, а девочки заботятся и ждут мальчиков еще в этих играх. Девочки даже не знают, что такое целомудрие, и уже говорят: «Это вот наш папка», кукле говорят. «Папка сейчас придет, то сделает». Мальчишки говорят: «Я должен идти на войну. До свидания». Кукле говорит: «До свидания, дочь. До свидания». И никаких привязанностей еще нету. Они идут на войну. И они сражаются палками, по руке и рвутся еще. Они еще не знают, что они дураки. Они еще не знают, что они так глупы. Они еще не знают, что скоро они станут негодяями. Вот-вот, с каждым новым днем в этом мире они будут учиться, как обратить на себя внимание. Как становиться демонами. Их будут обучать, как ненавидеть землю, как на нее смотреть, как на источник своего собственного блага. Как смотреть на тараканов, на муравьев. Они научат всему. Мама с папой научат, что такое семья без любви. Вас научат взрослые, как надо сражаться с братьями за наследство. Вас всему этому научат. Очень быстро. Вас собственная мать научит, как ненавидеть отца и не уважать его, потому что он пьяница. Или он не дает денег. Вас быстро научат, что самое лучшее – это мама. Потому что мама будет заботиться о вашем теле. И никогда не будет заботиться о вашей порядочности. Никогда. И она никогда не поймет, что такое порядочность. Потому что мама вышла за человека, который любит ее. Потому что мама такая глупая и прожила столько лет и никогда в жизни не знала, что женщина должна выходить за того, кого она любит. Так сильно, что готова отказаться от денег, от славы, от комфорта, от чего угодно. И такую женщину, оказывается, веды называют целомудренной. Но мама думает: «Нет, я секс сохранила и секс отдам тому, у кого есть деньги. Пусть купит он мой секс». И такая женщина никогда не родит богатыря. Никогда у нее не родится пандава. Потому что она не научилась любить. Она даже не знает, кого можно любить и за что. И веды учили: нужно полюбить великого героя. Кто же такой герой? Мы говорим слово «герой», «герой». Но в языках было описано «Бхакта». Кто же такой Бхакта? Тот, кто умеет любить все. Потому что он любит отца, Бога. Для него Бог – отец. Для него Бог – господин. Для него Бог – друг. Для него Бог – царь небесный. Для него Бог – источник его любви. Солнце. И Кришна говорит: из всех планет я солнце. И Прабхупада описывает в этом комментарии: солнце всем дает благо. И оно не может принадлежать никому, потому что оно светит всем. Потому что именно солнцу поведали Бхагавад-гиту. И поэтому солнце светит демонам, негодяям. Солнце хочет проникнуть куда угодно. Но негодяи хотят затмить солнце. Они хотят затмить солнце. Они хотят остановить бхакти. И поэтому говорится, те, кто враждебны солнцу, они враждебны культу бхакти. Они хотят затмить, спрятать солнце. Шастра говорится, солнце. И поэтому мы можем видеть, как потом дети начинают рисовать войну. Начинают рисовать всякие гадости. Одни дети пишут, Маша плюс Паша равняется любовь. А другие пишут, Машка и Пашка. И мы видим, что весь мир поделился на божественные и демонические натуры. Одни благочестивы, а них что не приплюсуй к ним, они там выкапывают любовь. А другие, что вы с чем не соприкоснулись, определяют это выгодой. И если нет выгоды, они пишут, козел. Они не будут писать слово «любовь», поскольку они не знают, что такое любовь, и они высмеивают это. Они хохочут над этим. Родители начинают запрещать им любить. Зачем ты полюбил? Он узкоглазый. Зачем ты полюбил? Он черный. Зачем ты полюбил? Он пьяница. Зачем ты полюбила его? У него нету никаких денег, родители его евреи. Зачем ты это сделал? Он не с твоего поля. Другим говорят, как ты можешь любить? Она же такая простушка. Посмотри, у нее отец пьяница, мать необразованная уборщица. Что между вами может быть общего? Что может быть между вами общего? Почему ты любишь? Он старше тебя на 30 лет. Зачем ты его любишь? Он станет скоро старый и не сможет тебя топтать. Тебе будет стыдно ходить с таким стариком, он станет такой. Как же отличить вожделение от любви? Вожделение всегда ненависть. Потому что вожделение – это желание быть любимым. Желание быть любимым – это и есть вожделение. И поэтому от такой любви, когда мы пытаемся все сделать, чтобы нас полюбили, и используем любые слова, любые поведения, чтобы полюбили нас, это называется вожделение. И когда нас не любят, у нас появляется за столько, что сколько мы цирка устраиваем, не пытаемся показать, какие мы крутые, и нас не любят, у нас рождается ненависть. Ненависть у нас рождается. И мы ищем. Ко мне приходят люди, рассказывают интересные истории. Как на их любовь не ответили. И как они это терпели. И они нашли счастье, когда их полюбили. И для меня это катастрофа искон. Это катастрофа всего христианства. Это катастрофа буддизма, мусульманства. Почему же буддизм не считают? Потому что это упадхарма. Это то, что дает благочестие. Благая честь. Что же за благочестие? Это как сострадать. Почему говорят «страда в сельском хозяйстве»? Никто не знает. Люди оторваны от земли. Они не знают, что такое страда. Они не знают, как солнце питает масло. Они не знают, почему называется масленица, блины, коровы, хлеб. Они не любят хлеб, потому что они его кидают, бросают. И даже когда им говорят о хлебе, они его смотрят как на источник здоровья, чего-то еще. Но они не смотрят на хлеб, как на источник блаженства. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Они не могут даже представить, что это такое. Потому что они аюрведисты, камнями обвешиваются, чем угодно. Что угодно они делают. Или, о, от меня не полюбили, за мою любовь. Вы знаете, там песня одна такая есть. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Видите, как здесь в мире все наоборот. Вы просите прощения у того, кого вы любите. А он за эту любовь на вас обижается. Ну что, он не знает, что такое любовь. Потому что тот, кто любит, будет учить любить вас, других. И мы видим, как Христос приходит и говорит, не надо меня любить. Возлюби отца и мать свою. Возлюби ближних. Возлюби тех, и начинает перечислять. И он говорит, где вера ваша, способность отдавать любовь, а не ради выгоды ее как-то купить чем-то, должностью, почестями, схватить за эту землю и с нее все вытащить, с этой целины, целочку найти себе в браке, найти себе денег, должности, бессовестная культура. Культура демонов. Нервишейша шуньявада пашчатья дешитарине. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара Шри Васади, Гоура Бхакта Вринда. Что же такое Вриндаван, где вы видите трех божеств и теперь такие крутые? И сердце думает, как дать бы им в морду. Просто из любви. Потому что они такие дураки. Они астрологические грахи узнали. Они вывезли оттуда похоть. И никто не привез чистую, без всякой выгоды, любовь к другим. Никто. Все опять принесли шуньяваду. Люди залезают на должности или лебезят, и любят, чтобы их прославляли. Раздают гирлянды, чтобы привлечь к себе внимание. И все думали, ох, какой хороший. Но кто учит любить? Кто наказывает не за оценки математики и физики, а наказывает, что ты никого не любишь, что ты гордый. Гордый человек не может любить никого. Гордый человек не может ничему обучиться. Прославленный человек становится таким заносчивым. И они никогда не поймут, зачем вы отказались от гордости, от славы, от чего-то. Никогда не поймут вашего сердца, потому что они не могут научиться ничему. Они не будут распространять книги из сострадания кому-то. Они же не буддисты. Они бхакты. Они за славу будут делать это. За тщеславие. И делать это будут из гордости. Они будут поклоняться, следовать строго всем правилам и предписаниям, чтобы обратить внимание на себя. Они даже детей своих воспитают. Не любите. И ни один человек не скажет, люби, сын, я тебе ставлю 5. Ты умеешь любить. И держишься подальше от тех, кто не умеет любить. Держись поближе к тем, кто любит. Готов отдать своих детей, чтоб спасти чужих. Нету у него мои дети и сыновья Панду. Моя дочь, та дочь. Они умеют любить. И эти христианские семьи усыновляют, удочеряют и показывают по телевизору, как идиотов их. Вот они, посмотрите, балбесы, нарожали тут всякую голодьбу и нищету. Зачем рожать голодьбу и нищету? Зачем приводить людей к бхакти, которая исключительно построена на карме, где никто их не научит любить? Ни Бога, ни землю, ни хлеб, ни радостный смех детей. Они ничего не поймут и будут думать: мы самые благочестивые люди. Был у нас уже Гитлер? Был. Поделим всех на национальности, на то, на сё, потому что они нас объегорили. Любить – это и есть христианство. Любить – это и есть бхакти. Любить – это и есть бхакти-йога. Любовную связь наладить. Любовную связь с людьми, с матерью, с отцом. Не связь выгоды, когда эти люди ради выгоды женятся, ради выгоды разводятся. Вчера они только голлоки поженились, а сегодня они разбежались. Потому что они так и не научились здесь любить. Потому что один саньяси, а другая боктин. Один приходит и начинает заботиться. И когда не отвечают на его любовь, фу, видимо, саньяс надо принять. Таких саньяси, знаете, сколько развелось, которые убивают в вас любовь. Убивают из-за своей гордыни, из-за того, что они милости столько надавали, их сердца переполнились пратиштхой. И Бхактивинода Тхакур говорит: попробуйте против них что-то сказать. Ни смирения, ни любви они не испытывают никому. Их интересуют проекты, планы. Лишь культура может дать людям любовь, привлечь их, потому что живое существо привлекается любовью, заботой, состраданием, терпимостью, всеобъемлющейся, поскольку культура любит всех. Культ ура. Солнце. Солнце любит всех. И индийцев, и русских, и японцев, и монголов. Культура будет везде. Она не будет только у нас, потому что это культура любви. Душа объединена всегда всем. Чем? Любовью. И пока любовь не выскочит из этой души к другим, никто не сможет оценить этого. Потому что самую цену большую дают за любовь. И просит прощения. Ты же за любовь меня прости. Я вижу, как все страдают, когда их любят. Я вам рассказывал, как меня любит отец. И как он меня дербанил. И поэтому, когда я сказал Анирудхе, что если бы мой отец был алкоголиком, я бы считал за счастье служить ему, потому что я бы тогда служил просто из любви. И сам бы покупал ему бутылки, наливал и давал ему пить. И если ему так нравилось, я был бы счастлив, потому что отца почитали всегда наравне с солнцем. Иногда солнце в облаках, иногда. И чтобы что-то хорошее в ком-то разжечь, особенно в тех, кто выше нас. Выше. Отец, значит, он выше нас. Мы не можем быть равны ему, но из гордости мы начинаем себя сравнивать. Я-то не пью, а он пьет. Я-то мясо не ем, а он ест. И мы внесли этот демонизм под видами вед, как Гитлер вошел со свастикой и с ведами, ариец вошел в собственную страну, к собственному немецкому народу и уничтожил его. Под видом блага. Чему же я вас всегда учил за все эти годы, которые мы вместе общаемся? Вы хоть раз поняли или нет? Никогда в жизни я не буду вам давать никакие схемы и никакие семинары такие странные. Вы же просто нервишеша шуньявади. Вы не приходите к любви. Вы не пришли за любовью. И если не будет ни одного бхакты, это движение будет религией, но никогда не станет культурой вайшнавской. Никогда не видать нам вайшнавизма, как своих ушей. Да какая разница, что мы так здорово научимся эксплуатировать всех? Какая разница? Что мы так здорово будем говорить о матери. Да я-то вообще-то ее не люблю. А я слушаю и думаю, бедная женщина. Она родила ребенка, который ее не любит. Потому что она, видишь ли, сумасшедшая, психопатка. Она глупая, необразованная. А я уже ее люблю. А мне уже хочется пойти к ней и сказать, давайте я вас буду любить. Я так шел, я любил отца Камала Лочины, очень любил отца Расу Манджари, я очень люблю мать Чайтани Прии, я очень люблю и Деви Михайловну Кастурики, и я очень полюбил детей Бава Тарини. Я очень сильно полюбил отца, я даже ни разу не видел, но я полюбил отца Анирудхи или там тестя его, который бухает все время. Когда Вовка мне рассказал, как пил у него отец, и говорил, все пропью, гармонь оставлю. Все, это уже я. Я уже хочу его любить. Я хочу его любить. Я хочу любить родину. Я хочу любить не только Гангу, а я хочу любить и Ангару, и Байкал. Я хочу любить. Я не хочу любить себя, чтобы говорить, посмотрите, какой Байкал. Чтобы еще больше подняться, что я вот такой хороший. Поэтому я на него езжу. Я смотрю. Я там успокаиваюсь. Я смотрю на него. И эта ненависть сначала трансформируется в тоску. Потом печаль. И когда говорят осень, осенение, осенний значит любовный, осененный, ибо осененный я Божией благодатью. Осенение. Русь осеняется. Что же описывается? Кто же любит? И что же такое христианство по-настоящему, когда есть сердце? Вот слушайте. Вы знаете, что такое гой? Не знаете? Гой это значит вот гой, а на обратном будет йог. Гоями считают всех, кто пытается любить что-то. Родину. То все, а не выгоду. Кто любит только своих, их хотят изгнать. Поэтому также пандавы, они были гоями, их гнали. И вот Сергей Александрович Есенин, написал такое стихотворение. Неграмотный, как будто бы мы говорим, крестьянский человек. Вы тогда не поймете, чем вы здесь занимаетесь. И вы будете любить Индию, потому что там три божества. Там священные реки, от которых избавляют от болезни. Там ваши гороскопы, которые сделают вас богатыми и великими. Вы даже не поняли, что там нужно учиться любить других. Там можно научиться тому, чего мы не сделали здесь. Вот для чего ездят в Индию и почему называется Дхама. Дхама. Джаганнатхапури. Осень. Вриндавана. Разлука. Харе Кришна Махамантра – это разлука любовная. Господь Чайтанья приносит прямо бхакти эту сильную разлуку, любовную разлуку. И поэтому он пьянеет от любви и печали, плачет и пьянеет. Но мы спим. Какая любовь? Если у нее дочь такая толстая, и она столько народила, будем жить на моей стороне. Не нужна мне твоя дочь, у меня своих дофига. И мы будем думать, о, какой хороший человек, зато он ставит спектакль. Как вы можете, те, кто не любит, поставить спектакль о любви? А? Я никогда не играл в спектаклях, никогда. Только из-за этого. Потому что кто-то делал из чего-то, но не из любви. И Кришна говорит, если хоть кто-нибудь мне что-нибудь предложит с любовью, я приму это мгновенно. Сразу приму. И поэтому Рамануджа, Мадхва Ачарья, Брахма, они все говорили, о, Боже мой, чему они учатся? Чему угодно они учатся. Они даже здесь выгоду будут выуживать десятилетиями, сотнями лет. Они будут здесь выуживать это прямые спины и кривые торсы. Они эту аюрведу изъездят вдоль и поперек, так и не научившись любить собственного мужа. При любых условиях эти женщины становятся слугами, авторитетами. Чьи же они слуги? Они слуги индийцев, они слуги индусов, они слуги великих, поющих, сентиментальных или каких-то еще. Но кто может любить? Гаур Говинда Махарадж говорит, не надо, не принимайте еще учеников, нельзя. Почему нельзя? Я уже такое всему следую. Бхакти, ты не научился любить детей, землю, коров, небо, звезды, солнце и луну. Ты не любишь мать и отца. Ты еще ничего не научился. Это ложное отречение. И Прабхупада говорит, если я хоть одного бхакту оставил, я считаю свою миссию выполненной. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края. Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас и гудит за карагодом. на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» — я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою!» Вот если бы у вас было хоть чуть-чуть в сердце бхакти, вам бы вот это пришло на голову от религии. И Прабхупада описывает, что те, кто становится бхактами, они любят землю, любят девичий смех, любят запах яблока и меда. Им не надо рая, потому что в раю все наслаждаются, никто не любит. Дайте родину мою! Итак, культ бхакти, и Прабхупада говорит, это не религия, это культура, культура любви. Это не культура здоровья. И Бхактистан Сарасвати, сердце его разрывается. И он говорит: йога — это не гимнастика, это не аптека вам. Это ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку? Не понять людям. О, алкоголики! Мы все не любим, потому что это невыгодно. Как можно было съесть кого-то? Как можно было съесть? Как можно было это с любовью не предлагать? Только для того, чтобы это сожрать. И они никогда не поймут, кто такой хороший пуджари, кто такой вообще хороший человек. А любовь – это достояние человеков. Люд! Почему называли люд? Означали, что они живут любовью. Они живут любовью и ради любви. И поэтому Русь была хлебосольная, потому что там был каравай, и соль всего была любовь. Поэтому называли богатыри, атаманы, казаки, запорожцы запирают рожь. Потому что там каравай, не надо нам пшеницу, нам нужна рожь, роженицы, богатыри. Богатырь, батыр, батр во всем мире. Рать, ратник, раджа, махаратник, махараджа. Весь мир жил любовью осененный. Что значит осененный? Осенний. Осеннее значит рожь собирали. Самые лучшие месяцы пишутся в Бхагавад-гите, как сбор урожая, где все любят друг друга, прыгают через костер агнецы, одевают, сплетают гирлянды цветочные. И поэтому виваха окольцованная и виваха огирляндиная совсем другое. Кто же мог оценить то, что принес Шрила Прабхупада? Кто мог это оценить? И они вдруг удивляются, что Есенин, оказывается, не ел мясо, не ел шоколад, не пил кофе, не ел ихнего хлеба. Как же так? А вы можете представить, что кто-то из-за здоровья написал вот такие бы стихи? А? Поэтому нет в сердце любви. И мы говорим, о, наше общество построим, перестроим, догоним, перегоним. Мы даже не знаем этой книжки, что это за книжка, «Нектар преданности». Мы не знаем ничего. И Прабхупада говорит, по крайней мере, благочестивым людям будет легче и быстрее привлечься. Чем? Любовью. Не вожделением, а любовью. Их будет сжечь позор за такое поведение, что они испытывают вожделение. За каждый такой ненависть к кому-то они будут страдать. Они не будут печалиться. Или им будут тосковать. Они будут печалиться, расстраиваться. Но они не будут испытывать ненависть, потому что у них нет таких желаний. У них есть желание любить. И они расстраиваются, что не могут научить любить. Потому что бессовестный человек. Нету в нем совести. Как вы его научите любить? И благочестие нужно было для пробуждения совести. И они говорят, почему же наш президент всему следует? Но мы страдаем, Лакшми Нараяна, мы не можем понять, в чем ваш-то замес. Почему вы нас так режете, материте нас? А мы на вас обижаемся. И вы нас опять прощаете. Я за нелюбовь. Прощаю вас. Вы же за любовь меня простите. Потому что вы проявили ненависть. Дружба не построена на этом. На этом не построена. Сыновность, дочеринство. И вы цените меня за мозги, за то, за сё. А кто из вас хоть раз увидел что-нибудь другое во мне, кроме этого? Кто хоть раз услышал, почему я женщин отделил от своей семьи? Чтобы научить своих детей что делать? Любить. Не из выгоды. Почему я тебе говорил? Иди за ним до конца. Да он такой, он наркоман. Иди до конца. Люби. А он должен до конца идти за любовью, но не за твоей, а научиться любить все и всех. И этому может научить только Бог. Только Бог, потому что Бог любит всех. И в шастрах говорится, дети Божьи. Все дети Божьи, когда Христос оплакивает римлянина, они говорят, он же не еврей, он же гой. А Христос говорит, он тоже Сын Божий. И он плачет. И плачет, он не оплакивает его. Он оплакивает его, почему он с такой ненавистью сражается с евреями. И он плачет, что даже его ученики не поняли, что он пришел не только к их народу, он принес им не какую-то религию, он принес им Бога, любовь, настоящую любовь. И где же можно научиться любви? И Прабхупада говорит, все они превратились в райских последователей. И поэтому Прабхупада говорит, Христос был последним христианином. Потому что все остальные уже, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы дела праведные совершали, не твоим ли именем от бед защищались. И скажу я им, когда придете ко мне, скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Кто же нам поведает, кто прочитает нам семинар? Кто же научит нас любить собственных детей? А? Даже если они двоечники. Кто научит? Кто научит нас любить так, чтобы выгнать из любви? Чтобы отсечь голову из любви? Чтобы спасти? И Кришна говорит Арджуне, убей их, ибо только этим ты принесешь им благо. Если ты любишь, по-настоящему они вожделеешь, ты не будешь думать, что они тебе подумают, потому что ты знаешь, что высшим благом их сейчас остановить, они живут без любви. И я не хочу, чтобы они правили. Они не смогут править. Они неправедны. Праведником считается человек, который любит и потому учит любить. Эй, вайшнава тхакура, Кришна сейтомар, Кришна дидебаро. Я никогда не служил Радхе и Кришне. Я всегда служил только порочным и скупым людям. Разве может наше богатство, сыновья, молодость дать нам истинное счастье? Наша жизнь подобна дрожащей капле росы на лепестке. Этот падший, недостойный слуга поет санкиртану святого имени. В чем же его падшесть и недостоинство? Почему же он не считает себя достойным? Потому что он понял, что он никогда не любил. И поэтому он падший. Падший ангел сатана. Поэтому искусители искушают по-всякому разному. Не учитесь любви, учитесь аюрведе, учитесь тому. Не делайте ничего из любви, если вам не платят денег. Почему? Не надо. И они будут сидеть и ждать. И удивляться. Может быть, у него какая-то схема. Может быть, у него усы. Может, у него какая-то необычная биография. Может быть, нам купить одежду, как у него, и машину. И совесть даже такого человека не замучает. Никогда не замучает. А люди, которые с вами за границей, там, сям, они не поймут, что вы так рветесь домой. И почему вам так в тысячу раз лучше в Монголии? Они никогда вас не поймут, потому что когда-то они выкинули отца. Скоро они и вас выкинут. Потому что люди ищут из всего выгоду. Из всего. И они не умеют любить. Потому что за что? За что? Ом тат сат. Ом тат сат. За любовь. За саму эту возможность. Я счастлив, что я любил, люблю и буду любить. И пусть меня обзывают кем угодно. И пусть у меня отберут что угодно. Кресло. И вы тогда никогда не поймете, за что я вас ругаю. И говорю, что вы бессовестные люди. Как же похотливые люди не могут драться за кресло? За деньги, за славу, за власть. А? Как же они? Думаете, они смогут ходить и просто из любви к людям, и о том, что так они страдают, распространять книги и не гордиться этими результатами? Потому что любовь не гордится. Она тихо и печально ждет, когда ее выберут. Я вам рассказывал такую историю интересную, помните, да? Про Прем Бхакту. И тетенька была принцесса, и Мара там слетала, помните, да? И она ему говорит: «Че ж ты? Че ж ты раньше-то мне не сказал?» Говорит: «Я тебе предлагал любовь. Но тебе нужна была мудрость. Тебе нужна была геройская личность кшатрийская, там, великий воин. А тебе нужен был богач щедрый. Как я против них могу потянуть? Ну как? Кто я такой? Я лишь могу любить, и все. И если ты меня не будешь любить, я просто буду грустить. И все. Грусть. Ты родина моя. Как люди приходят в бхакти, в церковь. Я тебе свечку, ты мне печку. И их совесть не мучает. Как не мучает совесть этих людей, и они думают, что вы причиняете. И именно вы причиняете им боль. Когда вы говорите об этом, они не любят никого. Поэтому неудивительно, что они, когда выгодно, вас продают. Сразу вас продают. Им не понять, почему вы их прощаете. Им не понять. Потому что они никогда сами бы никого не простили. Ни мать, ни отца, никого. И они пришли и занимаются бхакти, потому что это опять, видимо, выгодно. И Прабхупада приходит и собрал всех, кому выгодно. Всех. И просто стал их любить. И прощать. Ругать, наказывать. И ограждать их от тех, кто туда тащит свою славу, а не любовь. Тех, кто тащит и лезет туда ради выгоды, ради тщеславия, ради пуджи и почести, используя и лилы, и вилы, и что угодно. Потому что люди сбиты с толку.